Безумие, как последняя стадия отчаяния. Через 3 дня после этого Марина Цветаева повесилась в сенях своего жалкого домика. Можно себе представить реакцию Мура на все это, когда он в 16 лет читал безумную записку матери, что она ничего больше не понимает, что ее смерть поможет выжить ему. Сделать сына чистым и незапятнанным перед советской властью – это означало банкротство. Банкрот стреляется в надежде, что кредиторы пожалеют его семью. Пожалуй, это самый главный урок жизни и творчества Марины Цветаевой. Не верить, не бояться, не просить. Все равно ведь убьют. Так лучше без глумления, как Гумилева. И не возвращаться в СССР, не отрекаться. Привязанность к семье не отменяет факта вращения Земли вокруг Солнца. Марининых сил не хватило даже на то, чтобы или восстать, или вырастить Мура и поддерживать своих репрессированных близких. Через 2 года она бросила свой крест. Дети и гении не умеют терпеть. Все или ничего. Школу Марина создать не могла. В страны Олесиных и Марининых чудес нет входа взрослым. Тупой бронепоезд советской эпохи переехал Маринину жизнь и жизни всех членов ее семьи. Все по ее стихам о рельсах. Растеклись напрасною зарею, красное напрасное пятно. Молодые женщины порою льстятся на такое полотно. Лирика и реализм. Стихи Марины Цветаевой разных лет. Подборка Валерии Новодворской. Смотри справа, текстовый вариант «Лирика и реализм».